Джордж добил несчастное животное, и Нуру тотчас же вошел в бурлящий поток. Столько мяса, разве можно устоять? Но он был мусульманином. Его закон предписывал перерезать глотку живому буйволу, иначе мясо есть нельзя. По пояс в воде он по скользким камням спешил к буйволу, а Эйса, сидя на своей жертве, ревниво следила за всеми движениями Нуру. Она знала его всю жизнь, все ему позволяла, но сейчас была на стороже. Прижав уши, сердито ворча, она приготовилась оборонять добычу своей няньки, вид у нее был грозный. А Нуру видел только мясо и не слышал недовольного голоса Эльс. Забавно было видеть эту тощую фигуру, которая бесстрашно пробивалась через стремнину к злобно рычащей львице, сидевшей на издыхающем буйволе. Нуру пригрозил Эльсе пальцем: «Нельзя, нельзя!» И к нашему удивлению она послушалась и смирно сидела на добыче, пока Нуру перерезал буйвол глотку. Теперь надо было вытащить тушу из воды, волочить через стремнину по скользящим камням полтоны мяса, охраняемого возбужденной львицей. Дело непростое. Но Эльса опять показала себя умницей. Схватив буйвола за хвост, она помогала троим мужчинам, которые тянули его за голову и за ноги. Под дружный смех они в конце концов выволокли тушу на берег, затем приступили к разделке. Львица и тут помогала. Она одна за другой таскала в тень под кусты огромные тяжелые ноги быка, избавив нас от этой работы. Местность позволяла подогнать лендровер на километр с небольшим от реки, и мы смогли доставить в лагерь почти все мясо. Эльза устала. Она простояла по шею в воде не меньше 2 часов и, сражаясь с исполином, как следует наглоталась воды. И все-таки Эльса не отходила от добычи, пока не убедилась, что разделка закончена и мясо надежно спрятано. Лишь после этого она легла под куст отдыхать. Я подошла к ней, села рядом. Она облизала мою руку, обняла меня лапой и прижала к своей мокрой шкуре. Меня очень трогала ее любовь, ее осторожность, старание не задеть человека когтями, которые только что были грозным оружием в борьбе с толстокожим буйволом. Одолеть буйвола в одиночку даже для дикого льва — подвиг. Тем более для Эльсы, которая научилась охотиться совсем недавно, да и кто ее учил? Конечно, ей помогла река, но потребовалась и немалая смекалка. Я очень гордилась Эльсой. Вечером, возвращаясь в лагерь, мы заметили на другом берегу жирафа, пришедшего на водопой. Эльса тотчас же позабыла об усталости и начала подкрадываться к нему. Она незаметно пересекла реку, без малейшего всплеска скользнула из воды в кустарник, жираф ничего не подозревал. Широко расставив передние ноги, он опустил к земле длинную шею. Мы затаили дыхание, сейчас Эльса бросится на него ищаще. К нашей радости жираф то ли услышал, то ли почуял ее, во всяком случае в последний миг он круто повернулся и умчался прочь. Его счастье, что Эльса уже успела наесться буйволятины. Но приключения на этом не кончились. Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Навстречу нам по звериной тропе шел слон. Мы поспешно ступили, чтобы пойти в обход. Но Эльса преспокойно уселась на тропе и стала ждать. Подпустив великана вплотную, она легко отпрыгнула в сторону. Слон повернулся кругом и обратился в бегство. После этого Эльса послушно дошла с нами до лагеря, вытянулась на кровати Джорджа и мгновенно уснула. Ничего не скажешь, бурный день. В другой раз, гуляя вдоль тенистого берега, мы приметили на дне мелкой илистой заводи чашевидное углубление около метра в поперечнике. Джордж объяснил, что здесь нерестилась тилапия, рыба, которую мы до сих пор в этой реке не видели. Пока мы рассматривали нерестилище, Эльса вдруг начала обнюхивать куст. Вот она сморщила нос, словно учуяла льва. Только теперь мы заметили свежие отпечатки львиных лап. Эльса, мурлыкая, пошла по следу и пропала на сутки. Под вечер следующего дня, выйдя на поиски, мы разглядели ее в бинокль. Она лежала на любимой скале. Видимо, львица тоже приметила нас. Она подала голос, но продолжала лежать. Очевидно, поблизости были дикие львы. Мы ушли домой, чтобы не мешать, но только легли спать, как услышали предсмертный крик животного. Вскоре в палатку вошла Эльса, легла возле кровати и погладила Джорджа лапой, точно хотела рассказать что-то. Потом она вышла и опять исчезла на целые сутки.